Пункт проката торпедных катеров, слушаю. Хорошо, где встречаемся? Чего? Где встречаемся? Да пошел ты нахуй. Чёчка, ну гандон ебаный, блядь. Слышь, не уебать тебя, за такие слова как выебать нахуй, понял, блядь? Маму свою выеби, дебил. Бля, буду, я тебя выебу найду. Да ты же школьник, тебе нечем ебать. Ты что, блядь, ВКонтакте умеешь, блядь? Давай встретимся, гандон ебаный. Нет, я буду только ВКонтакте и все. Давай сюда. Чё ВКонтакте, ты чё такие пидорас, бля, буду, ебать, сука, ты чё такие, блядь, ты чё слово даже нет, пидорас, я тебя выебу найду, отвечаю. Тебе сколько лет, ебака грозный? Тебе ебать, сколько мне лет, долбоёб. Ну, судя по голосу, лет 12, да? Сука, очкошная, блядь, пидорас. Гандон, мы тебя по номеру найдём. Давай, давай, ищи. Алло. Алло. Ну, алло, лох, ебать, давай сесть, поговорим, что-то ВКонтакте, ебать, пиши. Давай, записывай мой адрес, подъезжай, если тебе что-то надо. Я выйду тебе пизды дам, зайду домой назад. Записывай адрес. Говори. Улица Пушкина. Какой нахуй Пушкина, у Диаманта, встретимся и пиздать, я понял, ебать. Ты адрес запишешь или нет? Нет, я говорю, у Диаманта, понял, как ты договаривался, дать у Диаманта. Так. Ну, наверное, ты пойдешь нахуй. А? Нахуй, говорю, пойдешь, наверное. Пойдешь и пиздать, и тебе все равно найдут, долбоёб, ебать, пиздать, и ладно. Ищи, давай, ага. Давай, давай. Алло. Давай, алло. А слушай. Лёша, да? Да. Чё, я с вами, они тупые, блядь. Что ты писал? Хуй соси, губы тряси. Чё ты писал? Я писал, что хуй соси, губой тряси. Хуй соси, а маму кто трогал? Маму твою, да, в жопу ебал, действительно, это правда. Ты ебал, да, маму, это правда? Конечно, правда, она же у тебя шлюха. Моя мама, да. Очень приятно слышать от тебя. Я Вадим, блядь. Ты где живешь? Я дома живу. У тебя дома, я понял, ничего не в гостях. Давай встретимся. Я не хочу с тобой встречаться. Ну, зачем ты писал такую хуйню? Ну, я должен был тебе признаться в этом. Ну, я тоже хочу тебе признаться. Хочу тебе подарить там много всякой любви, блядь. Цветов хочу тебе подарить. Не, я не думаю, что меня это интересует, так что пошел нахуй. Да ты думаешь плохо, я лучше тебя думаю. Давай встретимся. Я говорю, пошел нахуй, все. Утомил ты меня. А ты где? Ты смелый, да?